Глава 18. «Хороший человек», — помолчав, сказал я. «Вошел в мое положение, решил помочь». «Знать не знаю, что там у тебя за положение такое, но все остальное чушь, от первого до последнего слова», — деловито заявила Павла Никитична. «Хороший человек подобные вещи держать у себя не будет и уж точно не станет кому-то помогать таким образом». «Да что с ним не так?» Я потрогал амулет, а после уставился на нее. «Действует эта штука так, как мне и было обещано. Кое-кого отлично отпугивает, а большего мне от нее и не надо». «И кого именно?» — ехидно осведомилась старушка. «Вурдалаков или оборотней?» «Да ты не дергайся так, парень. Это для тебя все в новинку, а для меня дела давно прошедших дней. Я в поле давно не хожу, перевели меня на другой фронт работ. Но это не значит, что я из ума выжила и склерозом начала страдать. Так кого боишься, Валерий?» «Вурдалаков», — пробубнил я, опустив глаза. «Повадились ко мне таскаться каждую ночь. То в окно стучатся, то у подъезда поджидают. А оборотни, стало быть, все-таки тоже есть? И что, они на самом деле враждуют с кровососами? Ну, там девок делят и все такое». «Что за чушь?» — сдвинула брови старушка. «Жрут они девок, так же, как и другие. А делить им нечего. У них разные зоны обитания, причем совершенно. Те же оборотни город совершенно не переносят, поскольку у них обоняние очень тонкое. Им выхлопные газы и прочие вонь, что тебе гвоздь в пятку. И нравы городские им не по душе. Они испокон веку за устои цепляются. Потому в лесах да степях их встретить еще можно, а в городе нет. Прежнего раздолья, понятное дело, и там теперь не сыщешь. Так ведь и стай куда меньше стало. Естественная убыль популяции, круто замешанная на глобализации, ничего не попишешь. Людей все больше, живут они теперь куда кучнее, чем раньше. И если кто сгинет, то непременно ищут. Раньше как? Пошел мужик в ближнюю рощу за дровами, да и сгинул. Родичи, конечно, по первости побегают по лесу, покликают его, а после рукой махнут, дескать, помер Максим, да и пес с ним. У всех хозяйство, у всех хлопоты. А что, пропал человек? Так что ж теперь? Лес, братцы, лес. В нем чё хошь случается. Стало быть, не уберегся, пропавший. А теперь все не так. Теперь сразу МЧС подключается, волонтеры, другие разные службы. Вот и выходит, что жрать кого попало стало делом неблагодарным. После покоя не дадут. Потому вырождаются потихоньку, мохнолапые. Человечье в них все больше верх забирает. Мне рассказывали, что парни да девки, которые ни разу в лесу через нож не прыгали, теперь даже в старых родах не редкость. «А зачем через нож прыгать?» — заинтересовался я. «Чтобы обрести второе «я», — охотно пояснила старушка. «Оборотнями не рождаются, ими становятся. Звериное начало, оно ж в душе до поры до времени дремлет, ждет 15-й весны. А вот как она наступит, и майская полная луна на небо выйдет, тут и надо делать выбор. Либо ты человеком свой век живешь и не слышишь более зов предков, либо в заповедной роще через родовой нож, в пень заветный вогнанный, перекувыркнешься и Велесово благо в себя впустишь, и вторую суть обретешь. То есть от радости цивилизации откажешься, станешь жить по древнему укладу, жрать живую плоть в зверином облике, днем ждать ночи, а после в ней со стаей по лесам бегать. Так вот, теперь каждый второй предпочитает четырем лапам четыре колеса, а темноту лесу спутниковое телевидение да теплый туалет. Оно куда удобней, безопасней и проще». «Что там? Нифонтов мне недавно рассказывал, что общался с оборотнем-вегетарианцем. Ты комизма ситуации не осознаешь в полной мере, но поверь, это очень смешно». «Ну почему?» Тактично заметил я. «Оборотень веган, это и в самом деле забавно». «Вурдалаки — другое дело. Они с начала времен в городах обитают, среди людей. Леса да поля им даром не нужны. Им комфорт подавай. И чтоб за пищей не бегать, а в крайнем случае недалеко ходить. Оборотни — охотники. Для них сам процесс добывания еды важен. Ни один мохнолапый сроду просто так жертву не загрызет. Он ее сначала погоняет, а после еще и шанс отстоять свою жизнь в последней схватке предоставит. А вурдалак просто сзади подойдет, придушит человечка слегка, прокусит ему яремную вену, да и все. Не, в старые времена всякое случалось. Особенно, когда за них инквизиция взялась всерьез. Они тогда и по старым развалинам прятались, и в лесах, и даже в Новый Свет уплывали. Хоть и не могут терпеть воду. Но это скорее исключение из правил. Так как имя того, кто тебе дал этот амулет? Карл. Вырвалось у меня имя антиквара. Вот ведь ловкая какая старушка, а? Убаюкала меня своим рассказом, я и поплыл. И главный трюк старый, как не знаю что, но ведь сработал. «Карл?» — нехорошо прищурилась Павла Никитишна. «Августович, поди». «Ладно, не отвечай, сама знаю, что он. Не имется ему, черту старому. Ну, на этот раз я ему веселую жизнь устрою, уж будь спокоен». «Теперь точно не буду», — расстроенно сообщил я ей. «С чего бы? Получается так, что человек мне помог, а я ему свинью подложил». «Нет, я слышал про ваши реплики насчет того, что этот амулет воплощенное зло, но пока он мне только пользу приносит. Не будь его на мне вчера, не общаться бы нам сегодня». «Я не говорила, что этот предмет зло в чистом виде», — погрозила мне пальцем старушка. «Ты мои слова не перевирай. Я сказала, что это очень непростая вещь, с которой обычным людям, таким как ты, дело лучше не иметь». Потому что за небольшую помощь, которую он предоставит, заплатить после придется в пятеро, а то и в десятеро больше. И не амулету, а тому, кто тебе его подарил. Он же тебе его подарил, верно? Вернее, сначала наш общий друг, конечно же, говорил, что даст его на время, поскольку это часть его коллекции. А после, воспылав к тебе дружескими чувствами, все же махнул рукой и сказал: «Забирай». Так все было? Терпеть не могу ощущение осознания собственной глупости. И самое противное, что я пока не понимаю до конца, в чем именно заключается моя ошибка. Она сделана, это не вызывает никаких сомнений, но суть ее пока остается для меня скрытой. Было предложил ему денег за эту вещицу, а он только засмеялся и сказал, что дарит мне ее. Рассудив, что терять уже нечего, признался я. А что не так-то? Да все не так. Павла Никитишна поджала губы. «Амулеты, сотворенные в средние века, которые, между прочим, еще частенько называют темными, сами по себе вещи очень непростые. Времена, знаешь ли, накладывают на предметы свой отпечаток. А если еще и к ним мастер вроде Черина руку приложил, так и вовсе. Такой артефакт запросто не дарится, Валера. Его можно обрести только через определенный ритуал. Если говорить проще... Хочешь стать хозяином — подчини его себе. А это дело, ох, какое непростое. Я вот сейчас за подобное даже не возьмусь, точно сил не хватит. Раньше и не такие задачки решала, но то раньше. А сейчас все отрухлявило Павла Веретенникова, вышло в тираж. И не надо мне ничего говорить, я про себя все знаю. Вот и выходит, что как эта вещичка Иннерхайбу служила, так и сейчас служит. А ты, внучок, ее просто носишь. И амулет этот с готовностью выполнит любое повеление своего хозяина. Его, а не твое. «Иннерхайп?» — удивился я. «А кто это? Мы точно об одном и том же человеке говорим». «Твой невысокий такой, сухонький, вечно ходит в шляпе и выглядит, как добрый дедушка с новогодней открытки». Тут же уточнила Павла Никитишна. «А еще вот тут на лбу бородавка». «Вот, значит, об одном. А он тебе как представился?» «Карл Августович Шлюнт», — ответил я. «Именно так». «Значит, фамилию сменил опять?» С каким-то даже удовлетворением заметила старушка. «Он на подобные трюки мастер. Вообще-то его лет 20 в столице видно не было. С самой середины 90-х. Францев тогда ему хорошо хвост прищемил. После истории... неважно». «Собственно, мы подобрались к самому интересному моменту. Ты-то ему зачем? Чего ради он вокруг тебя такие хороводы водит?» «Ты не из детей ночи, это точно. Да и не стал бы он с кем-то из них подобным образом церемониться. Просто примучил бы и все. А с тобой он дипломатию разводит. И какую? Кто ты, парень?» И снова та же дилемма. То ли отвечать, то ли нет. «Наверное, надо». Сдается мне, понял я, где эта бабушка служит. Нет-нет, сюда она точно не по мою душу пришла, это факт. Хотя, с другой стороны, да чего странные совпадения. Ну, а вещица, конечно, замечательная. Ожидая моего ответа, проворковала старушка и без особых стеснений двумя пальцами подцепила амулет прямо на моей груди. Причем мне показалось, что тот дернулся, как бы пытался вырваться на волю. Все же старые мастера знали толк в ремесле, не то что нынешнее поколение. Какая точность линий, какая вязь заклятий, какая... Стоп, а это у тебя что такое? Она распахнула рубашку посильнее и уставилась на двух змеек, которые, знай, сплетали свои кольца рядом с моим сердцем. Ну вот, еще одно подтверждение того, что я только для мытья полов и стирания пыли теперь гожусь. Павла Никитична поджала губы. «Два и два сложить не в состоянии. И память никакая стала. Все, Валера, можешь ничего не отвечать. Я и так все знаю. Ты новый хранитель кладов. Про тебя Паша рассказывал. Не мне, но я все слышала. И о Карле он тоже упоминал, верно?» Ну вот, я оказался прав. Старушка — сотрудница того самого отдела, который является притчей во языцах. Но не совсем сотрудница, насколько я понял. Она там что-то вроде почетного ветерана. Но это, думаю, особо ничего не меняет. Отец не раз мне говорил, что бывших чекистов не бывает. Думаю, и на Павлу Никитишну это правило распространяется. И вообще, необычная старушка. Она, похоже, очень много разного знает о том, чего на белом свете вроде бы не бывает, и могла бы мне столько всего рассказать. Но не расскажет. Вернее, расскажет только то, что сама сочтет нужным. Она не человек, она кремень. Я подобных ей встречал раньше. Те тоже всегда прибеднялись, мол, ничего не знаем, ни на что не способны. Но когда дело доходило до дела, они любому могли фору дать. «Все встало на свои места», — Павла Никитична провела пальцем по знаку полоза. «Теперь понятно, почему Карл вокруг тебя такие турусы на колесах развел. Да и насчет вурдалаков ясность появилась. Но одного я в толк взять не могу. Ты почему Паше насчет кровопить ничего не сказал?» «Ну, тогда они еще не настолько сильно меня донимали», — произнес я. «Один раз девка нагрянула, и все. А теперь куда серьезнее личности стали таскаться. Скажем так, высший командный состав». «Павел тебе визитку дал», — сдвинула седые брови женщина. «На ней телефон прописан. Взял, набрал, поделился грустными новостями. Что тут сложного?» «Ничего», — улыбнулся я. «Кроме одного. С чего бы? Мы с ним вроде как не друзья, даже не знакомые. Раз пообщались и только. Это как минимум не очень удобно». «Неудобно на потолке детей делать. То и дело за люстру приходится хвататься», — немного сварливо заметила старушка. «А тут дело серьезное, Валера. Вопрос жизни и смерти. Правоохранительные органы, если ты не в курсе, для того и существуют, чтобы защищать жизнь граждан. Ты гражданин?» «Гражданин», — согласился я. «Ну вот». Павла Никитична скрестила руки на груди. «И потом. Хранители кладов в наших краях появляются не так часто. Не след ими разбрасываться. Понятно, что вурдалаки пить тебя не станут. Ты им живым и здоровым нужен. Им даже обращать тебя в себе подобного смысла нет. С людской сутью из тебя дар уйдет. Но сделать так, что ты им покорно служить станешь, возможно. Ты человек, а значит, тебя можно принудить к сотрудничеству. Страх, страсть, алчность. Мало ли хороших инструментов существует. Сам не заметишь, как ни к тому берегу прибьешься». «Ни к какому прибиваться не собираюсь», — сообщил ей я. «У меня уже есть работа. Ее мне предоставило государство. А все эти заколдованные места и прочая экзотика без меня». «Одно радует. По глазам видно, что сам понимаешь, какую глупость сказал», — фыркнула старушка, от которой, похоже, ничего нельзя было утаить. «Упрямишься? Твое право. И решать, как дальше жить, тоже тебе. Никто подобное оспаривать не станет. Твоя судьба, она только твоя. Но ты уже стал частью мира, который живет по правилам, которые отличаются от тех, что ты знал раньше. И чем быстрее ты осознаешь и примешь этот факт, тем больше у тебя шансов выйти сухим из воды. Подумай о моих словах, а я пока кое-кому позвоню». Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Я никогда не любил интриги и хитроумные планы. Они вызывали у меня здоровое раздражение. Насмотрелся я на папашины многоходовки за времена детства и юности и на те последствия, которые они иногда вызывали. Нас с мамой как-то раз вообще чуть в машине не взорвали. Я сам этого не помню почти, маленький был. И дома эта тема не поднималась. Но шило в мешке не утаишь. Мне про это Сивый рассказал, который, в свою очередь, случайно узнал про данный факт от своего отца, который с моим батей не раз совместные сделки проводил. Еще меньше мне нравилось место пешки в чьей-то игре, а именно его, похоже, мне сейчас и пытались отвести, причем сразу несколько разных людей. Ну, если безвестного лидера вурдалаков и Стеллу можно отнести к людям, разумеется. Впрочем, и личность Карла Августовича начинала у меня вызывать все больше и большие сомнения. «Какая вурдалачья семья пыталась тебя охомутать?» Деловито осведомилась у меня Павла Никитична. «Кто ее глава?» Кстати, по внешнему виду этого божьего одуванчика можно было подумать, что она в лучшем случае древний Сименс вытащит из сумочки. Или там еще какой антиквариат, вплоть до аппарата, в который надо кричать «Барышня! Барышня!» А нет. В руке ее находился вполне себе современный Xiaomi, чуть ли не этого года выпуска. «Понятия не имею», — отозвался я. «Он до меня не снисходил, а я его имени спрашивал. Общался с неким Данилой. На вид ему лет 30. Резкий и дерзкий. Если бы осиновый кол или серебро на эту публику действовали, я бы с радостью его прибил». «Спорный вопрос», — усмехнулась старушка. «Убить матерого вурдалака не так-то просто, как в кино или книгах. Уж можешь мне поверить. Даже при условии того, что ты знаешь, как это надо делать. Эта публика за свое прогнившее существование цепляется до последнего. Ладно, я тебя поняла. Олег, он не знает, кто его пытается за горло взять. Но, полагаю, кто-то из серьезных тузов, не шушера». «И покоя они ему не дадут, пока своего не добьются. Ты понял меня?» Не знаю, что ей ответил неизвестный Олег, но радости мне услышанной не добавило. Повторюсь, тот факт, что эта дама разбиралась в сути происходящего вокруг меня, сомнений не вызывал. А значит, перспективы вырисовывались так себе. Может, из столицы на недельку свалить, а? Куда-нибудь в Турцию или Черногорию, где виза не нужна. Загранник у меня есть, правда, Шенген год как кончился. А я его не продлевал. А смысл? Денег на хорошую и большую поездку давно не водилось. А Мармарис и Анталия меня особо не прельщали, несмотря на огромное количество имеющихся там развлечений, гастрономических изысков и доступных девичьих тел. Во-первых, я там уже бывал. Во-вторых, я с некоторого времени не сильно большой поклонник круглосуточного шумно-алкогольного отдыха. Просто этот этап был давно пройден, и возвращаться к нему мне не хотелось. Опять же, жарко там сейчас, безмерно. Только вот что решит эта неделя? Да и вообще, это вариант а-ля Юлька получается. Закрыть глаза ладошкой и убеждать себя, что вокруг ничего страшного нет. Это я еще молчу о снах, которые неминуемо придут ко мне, если не сегодня, то завтра, становясь с каждой ночью все нестерпимее и реалистичными. И двух змейках на груди, которых зовут «Встреча» и «Нестреча». Эта парочка мне мигом покажет небо в алмазах, задумая я не делать то, что от меня великий Полоз ждет. Так что нечего строить бессмысленные планы, нет в этом никакого конструктива. Они хотят меня играть по-своему? Хорошо. А я попробую сделать так, как хочется мне. Вот и поглядим, кто останется стоять на ногах последним. Как там у Джека Лондона? Человек не побежден, пока его не победили. «Выдохни», — посоветовал мне Павла Никитишна, убирая телефон во вполне себе брендовую сумку. «Она вообще, похоже, весьма и весьма продвинутая бабуля, а в молодости, сдается мне, вообще зажигалкой то еще была». «Ты как дождевая лягушка, надулся от собственной значимости. Есть такие в Африке, очень забавно выглядят. Сами маленькие, а раздуваются ого-го как. Ну да, хранитель кладов по сути своей персона, идущая вне категорий. Они всегда стоят ровно посередке между ночью и днем, потому что людьми после обретения дара быть не перестают. Только это не повод думать, что мир теперь вокруг тебя одного крутится, Валера. Это не так. Да и жизнь твоя неприкосновенной не является. Ты отныне уязвим даже больше, чем раньше. Твой талант нужен многим, но не все станут договариваться. Будут и такие, которые не умеют или не хотят слышать слово «нет». Знаешь, как предыдущий хранитель клада в голову сложил?» «Знаю», — вздохнул я. «Замучили его братки до смерти». «Вот именно», — назидательно произнесла старушка. «Кстати, Францев, тогдашний начальник отдела, пытался докопаться до того, кто этих полудурков на него навел, но так и не смог этого сделать. Предшественника твоего, Толю, я знала лично. Он был очень осторожен, а с наступлением смутных времен и вовсе на дно лег. Но эти ухари его нашли. Они словно знали, где искать. И самое главное, непонятно, кто их потом убил. Официально вроде как теневые держатели рынка антиквариата проплатили месть. Для них Толя всегда был палочкой-выручалочкой. Вот только ни один из них так и не подтвердил своего участия в финансировании данной забавы, хотя беседы с этими господами проводили люди, умеющие узнавать истину в ее последней инстанции. Проще говоря, не врали эти бобры. А под конец следствия мелькнула информация о том, что незадолго до смерти Толя отказал кому-то из крупных антикваров в помощи, не захотел некий клад ему отдать из каких-то своих соображений. И именно он, этот самый авторитетный господин, ему так и отомстил. Но кто, что, неизвестно. Не докрутили мы эту тему, потому что сначала Францев погиб, а следом за ним Свешников и Шпеер головы сложили. В отделе осталось всего два сотрудника, из которых один только-только из академии выпустился. Да при них я старая. Времена же настали совсем лихие, непонятно было, за что хвататься. А когда все утряслось, следы было искать бессмысленно. Момент ушел. Да и смысла в этом особого не было. «А Карл Августович, значит, аккурат в те годы свалил за рубеж?» Задумчиво промурлыкал я. «Не скажу, что это очень сложная логическая цепочка, но я рада, что ты умеешь не только слушать, но и слышать». Довольно улыбнулась Павла Никитична. «Авось еще и прислушиваться начнешь. Тогда и вовсе хорошо все закончится. На этот раз понятное дело. А как оно у тебя дальше сложится, это время покажет». «Вы закончили?» В кабинет вошла привычно недовольная всем Розалия Наумовна. «Паша, годы мои не те, чтоб под дверями собственного кабинета отираться и ждать, пока ты моего мальчика препарировать закончишь. Все ты никак не перебесишься», — фыркнула Павла Никитична. «Что тогда, что сейчас только об одном и думаешь? Моего мальчика. Стара ты для него, сестрица. Ему кого помоложе надо. Как стервой была, так ей и осталось». С не меньшей любезностью ответила ей моя начальница. А после эти две дружно рассмеялись. Я тоже выдавил из себя нечто вроде смешка, а после потихоньку-помаленьку вышел из кабинета. По-английски, не прощаясь. И только дома сообразил, что выпустил из поля зрения одну очень важную вещь. На самом деле важную. Я не узнал, чем же так опасен для меня амулет. Про пользу все ясно, она объяснила. А вот про вред и слова не сказала. А он есть, в этом я даже не сомневаюсь. Нет, снимать с шеи я его не стал, но мысли-то никуда из головы не выкинешь. За окнами потихоньку стемнело, а я, пребывая в определенном душевном раздрае, методично опустошал только сегодня заполненный было холодильник. Есть у меня такая особенность. Когда меня тяготят невеселые мысли, я много ем. То ли так организм компенсирует сгорающие нервные клетки, то ли такая форма сублимации, фиг знает. Хорошего в этом мало, но что выросло, то выросло. В данный момент я наворачивал ложкой тирольский пирог с ежевикой, причем прямо из круглой пластиковой тары. Ночью я не белорусский белосельский. Мне можно. Мы не из князьев чай. Кашлянул у меня кто-то за спиной, заставив подпрыгнуть на табуретке. Не от страха, от неожиданности, разумеется. Валерий не помешал? Тьфу ты! Я вытер со лба выступивший на нем пот. Анисий Фомич, так же нельзя. Я чуть ежа против шерсти не родил. Ненарочно. Смутился подъездный. «Поговорить бы?» «Не вопрос», — обрадовался я его словам. «Ей-богу, лучше с ним беседу вести, чем по сотому разу прогонять в голове полученную сегодня информацию. Бесполезно это занятие. Все равно план действий выработать в данной ситуации невозможно. Слишком много сторон не завязло, и непонятно, кто из них что дальше учудит. Так может, чайку? С тирольским пирожком. Фруктовый. Подъездный незаметным каким-то текущим движением переместился со столешницы, на которой сидел за секунду до того, на табурет. Пахнет неплохо. Не лесной ягодой вестимо, но неплохо. Понял. Я достал из шкафа тарелку и плюхнул на нее изрядный кусок кондитерского изделия, а после налил гостю чая. На здоровье. Благодарствую. Анисий Фомич не стал чиниться и кинул в кружку 5 кусков сахара. А я к тебе по делу. Слушаю. С готовностью отозвался я. Повторил подъездный снова, глянул на пирог, на чай и от чего-то снова смутился. Говорите, как есть. — попросил я его. — Не надо расшаркиваний. — В 9-м доме, в том, что напротив Дикси стоит, квартиры хорошие на обмен есть. Наконец выдавил из себя он. Хозяин там со всем подъездом разругался, характер у него дрянной. Теперь ему только съезжать и остается. А район ему наш нравится. Вот он в окрестных домах жилье искать начал. 3-й этаж, планировка такая же, как у тебя. И подъездный там правильный. Я его знаю. Веней зовут. Вениамином Олеговичем, значит. Все вы о своем. Немного расстроился я. Нет у меня желания переезжать. Привык я к своему дому. И к вам, как это ни странно звучит, тоже привык. Так и я не против, чтоб ты остался. Взъерошил бороду подъездный. Общество недовольно. То ведьма к тебе заглянет, то вурдалак припрется, то Велесова служанка приползет. Кому такое в радость? Нам мир да покой нужен, на том мы стоим, на том дом держим. Они меня отрядили, поскольку ты в моем подъезде живешь. Я пришел и сказал, а там, как ты сам решишь, так и будет. За кухонным шкафом что-то зашуршало, словно мыши заскреблись. Как видно, то самое общество, что помянул Анисий Фомич, внимательно слушало нашу беседу. «Недовольство ваше понимаю», — с достоинством произнес я. Но, думаю, днями все закончится. Тема для беспокойства исчезнет сама собой. «Ты это к чему гнешь?» — обеспокоился подъездный. «Ты такие намеки не строй. Или совсем уж твои дела плохи?» «Скорее, непонятны», — рассмеялся я. «Но речь не о том, что мне какая-то опасность грозит. Просто не может веревка до бесконечности запутываться. Раньше или позже она затянется в узел, который потом перережут. «Ничего не понял», — признался мне Анисий Фомич и отправил в рот порцию пирога. «Вкусный, кисленький». «Может, остальных позовем на чай?» — предложил я, показав на шкаф. «Чего они там прячутся?» «Пущай сидят», — беспощадно заявил подъездный. «Нечего их баловать. Да и не хватит тут пирога на всех. Он на донышке осталось». «У меня зефир еще есть», — сообщил я ему. «И пастила, конфеты в вазочке». «Сам съешь». Осек меня подъездный. «Нечего, говорю». «Строго у них как все. Или это он просто на свое общество из-за меня зол? Если да, то это так мило». «Фомич, ты про кольцо спроси». Тихонько прошелестел голос из-под плиты. «Точно». Анисий Фомич хлюпнул чаем и после уставился на меня. «У нас тут кольцо в подвале потерялось. Хорошее кольцо, старое, поза того века». «Как, чего, даже не спрашивай. Стыдно рассказывать. Наше дело хозяйской добро стеречь, а иные прочие, у которых сопли еще из носу текут...» «Извини, Валерий, что я о таком, да за столом». «Так вот, в подвале оно где-то. Но где, в толк не возьмем. Все перерыли, нету. Стало быть, непростая вещица. Не хочет она в наши лапы даваться». «Так Филат Евстигнеевич сказал. А он в этом толк знает, потому что давно на свете живет». «Вот общество и просит. Не пособишь. Ты хранитель кладов, тебя эта штука послушает». Он замолчал, снова отпил чаю, а после вдруг заорал, обращаясь к плите. «Вот как мне ему теперь в глаза смотреть? Сначала, значит, съезжай, а теперь еще и помоги. Ты, Михейка, кольцо профукал, сам бы и просил. А я бы на то поглядел». «Это все кот виноват», — буркнул кто-то из-под плиты. «Гад рыжий!» Чертовски интересно, что у них там за история вышла. Кот, кольцо, подвал. Прямо Дюма отец. «Конечно, помогу», — заверил я злобно сопящего Анисия Фомича. «Ну, если получится. Кольцо не клад, может не откликнуться. Его же не прятали специально, оно потерялось. Но почему нет? Завтра сходим, попробуем найти». «Спасибо тебе, Валерий», — подъездный вроде успокоился. «И вот что, не надо никуда уезжать. Считай, что разговора не было». «А если...» — я мотнул голову в сторону стены. «М?» — свирепо выставил челюсть вперед Анисий Фомич. «Я им дам!» В этот момент у меня заголосил смартфон, номер на нем не определился. «Слушаю», — ответил я на звонок, признаться, без всякой охоты. «Нет желания совершить небольшую загородную прогулку?» — осведомился у меня знакомый по вчерашней ночи голос. «Выпить вина, поесть жареного мяса, пообщаться на разные темы?» «Ни малейшего», — хмыкнул я. «У меня дома и еда есть, и компания хорошая». Я врал. На самом деле желание такое вдруг возникло. Вот он, шанс хоть как-то, но разрезать этот узел, о котором чуть ранее я говорил подъездному. «А если я начну настаивать?» — уточнил Данила, причем в его голосе слышалась явная насмешка. «То могу...» — смартфон завибрировал, сообщая мне, что на второй линии кто-то тоже желает со мной пообщаться. «Секунду, погоди». И здесь номер не определился, при том, что и этот абонент, как оказалось, тоже входил в число моих новых знакомых.